слишком мала по сравнению со скоростью светящегося предмета. Соскочить же с трактора и бежать по вспаханному полю значит, в лучшем случае, сломать себе ногу. Пока я колебался, не зная, какое принять решение, предмет слегка передвинулся и снова остановился примерно в 10-15 метрах от трактора. Затем он медленно опустился на землю. Он придвигался ближе и ближе. Наконец я смог различить, что это необычная, почти круглая машина с маленькими красными отверстиями. Мне в лицо светил огромный красный прожектор, ослепивший меня, когда предмет опустился вниз. Теперь я видел совершенно точно форму машины. Она была похожа на вытянутое яйцо с тремя шипами впереди. Их цвет нельзя было определить, так как они утопали в красном освещении. Наверху что-то, также отливающее красным, очень быстро вертелось. Этот цвет изменялся по мере уменьшения числа оборотов вращающейся части. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление. Вращающаяся часть производила впечатление тарелки или плоского купола. Выглядела ли она на самом деле так, или это впечатление складывалось только благодаря вращению, я не знаю. Ведь она не прекратила своего движения и после приземления предмета. Главные детали я, конечно, заметил позднее, потому что вначале был слишком взволнован. Я потерял последние остатки самообладания, когда в нескольких метрах от земли из нижней части объекта появилось три металлических патрубка, как у треножника. Это были металлические ноги, на которые, безусловно, ложилась вся тяжесть машины при посадке. Но я не хотел больше ждать. Трактор в течение всего времени стоял с включенным двигателем. Я дал газ, развернулся в противоположную от объекта сторону и сделал попытку к бегству. Но через пару метров мотор заглох и фары потухли. Я не мог понять причины этого, так как зажигание было включено, а фары исправны. Мотор не включался. Тогда я выскочил из трактора и бросился бежать. Но было слишком поздно, так как через несколько шагов кто-то схватил меня за руку. Им оказалось маленькое, странно одетое существо, доходившее мне до плеча. Я в полном отчаянии повернулся к нему и нанес удар, от которого оно потеряло равновесие. Неизвестный отпустил меня и упал ничком. Я вновь хотел бежать, но тут же был схвачен тремя такими же непонятными существами. Они оторвали меня от земли, крепко держа за руки и за ноги. Я пытался отбиваться ногами, но напрасно. Тогда я громко стал звать на помощь, проклиная их, и требовал освободить меня. Мой крик вызвал у них то ли удивление, то ли любопытство, так как по дороге к своей машине они каждый раз останавливались, как только я открывал рот, и пристально смотрели мне в лицо, не ослабляя, однако, своей хватки. Они тащили меня к машине, которая находилась метрах в 10 над землей, на уже описанных металлических ногах. В задней части машины была дверь, которая опустилась сверху и стала похожей на платформу. В конце ее стояла металлическая лестница. Она была из того же серебристого материала, что и стены машины, и доходила до земли. Для этих существ было очень непросто втащить меня туда, так как на лестнице помещались только двое. Кроме того, эта лестница была подвижной, эластичной и колебалась взад и вперед от моих рывков. По обеим сторонам шли витые перила. Я вцепился в них со всей силой, чтобы не было возможности тащить меня дальше вверх. Поэтому им приходилось постоянно останавливаться и отдирать мои руки от перил. Перила тоже были эластичны, и позднее, когда меня отпустили, у меня сложилось впечатление, что они состояли из отдельных звеньев, вставленных друг в друга. Наконец им удалось запихнуть меня в маленькое квадратное помещение. Мерцающий свет металлического потолка отражался в полированных металлических стенах. Свет исходил от множества четырехгранных лампочек, расположенных под потолком. Меня поставили на пол. Входная дверь вместе со сложившейся лестницей поднялась и захлопнула.